полон красок, а чуден форм, славен город, радый дом, полон красок, чуден форм, славен город, радый дом. Там идет ребенка мама, царствие Диаза Бама, и витает над головкой алюмина. Одну из них, малыш, ты прекрасен, если спишь. Мои бабушки поют, съешь таблеточку мою. Заклинание наидишь, прочитай, и ты увидишь всех, кому ты стал не нужен. Самого себя снаружи, предыдущих жизней тень, и грядущий светлый день, так похожий на вчерашний. Неужели это страшно? Дай мне руку, уведи меня из круга, уведи меня из круга, уведи меня. Ну ты кричишь, ты хочешь выжить, но никто не может слышать. Знаешь, столько лет, звука нет и света нет. Рис изрезали постели, неземные параллели, где гуляют по тропинкам злые.